Здравствуйте. Вы слушаете, смотрите Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, Кирилл Запорожец. И мы продолжаем разбирать тему, вообще нужна ли нам Конституция, если нужна, то какая, и что там вообще в этой Конституции придумали и написали. Первую часть до поправок мы посмотрели. В общем-то, много что сходится, но у меня есть определенные вопросы, конечно же. Не совсем я согласен с точки зрения здравого смысла. Однако, Конституция, которая сейчас есть, это факт, она существует. Поправки, которые в нее вносятся, они тоже каким-то образом отражают нашу действительность. Ужасающую, на мой взгляд, действительность. О чем уже в первой передаче говорили, сейчас, наверное, смысла нет продолжать. И мне очень позабавили некоторые вопросы, реплики, комментарии, которые уже появились к нашим предыдущим выпускам. Это, конечно, интересно, когда люди не обращают внимания на то, что говорится, обращают внимание на внешний вид, обращают внимание на скорость разговора, обращают внимание на что угодно, кроме того, о чем вообще идет речь. Ну, про таких особо, наверное, смысла говорить нечего, потому что это первая социальная группа, называемая «дети», когда ребенок обращает внимание и реагирует на фантик, на то, какие слова там написаны, но не на то, что вот этот фантик завернуто. Итак, мы с тобой практически половину посмотрели поправок, и свою точку зрения я высказывал, ты тоже комментировал, и вот хотелось бы понять, что ж там еще интересного есть, есть ли та суть, ради чего вообще все это затевалось? Да, Алексей, конечно, то есть это суть по-хорошему, вот 15.4, это то, чем вот у нас есть председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, это как у Ивана Васильевича Грозного был Малюта Скуратов, который проводил политику сходную с настоящим временем и тогда чистками в государстве, потому что было очень много пятой колонны западных крестоносцев. Тогда была Ливонская война, Ватикан очень сильно раскладывал изнутри наше православное молодое государство, ну как молодое, про кого молодое-то, ну тем не менее, молодой, да, вот, и причники, и вот тогда, а сейчас вот то, что касается Следственного комитета, и о важности 15.4 говорил именно Александр Бастрыкин и неоднократно. Об этой же статье говорил и такой экономист, как Валентин Юрьевич Катасонов. То есть те люди, которые понимают, как устроено государство, и что в целом эта схема, она так и работает, внешнего управления, то все это внешнее управление очень благодаря 15.4. Поскольку первую главу трогать нельзя, то поправку, вот эту я считаю, как ну, одну из самых главных, ее запихнули в третью главу. Вот мы к ней практически подошли. Ну, давай ее разберем. Итак, значит, 75.1 про социальную сбалансированность прав и обязанностей. Кстати, в разных конституциях есть права, перечисленные людей, что они имеют благодаря тому, что они жители, граждане этой страны. И есть обязанности, да, что человек должен служить в вооруженных силах, там это самое, уважать память предков и так далее. И вот в нашей конституции было очень много прав, по сравнению с другими конституциями, зашкаливают права, и очень мало обязанностей. И теперь эта ситуация отдельно статьей, они хотят выровнять права и обязанности, что, конечно, золотая середина нужна. Потому что если много прав, это либерализм, если мало прав, это зажатость и крепостничество. Поэтому, если много обязанностей, это эксплуатация, а если мало обязанностей, это лень и эгоцентризм. Поэтому тут, конечно, нужна сбалансированность, об этом 75-я статья. В 76-й ничего значит, не меняется, он остается как есть. 77.3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, в скобках руководители высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителю в скобках выше, вот это, в порядке, установленным федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, в скобках руководителю высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации. То есть запрет чиновникам иметь имущество за рубежом. Ну, вполне закономерный запрет, потому что если кто-то служит народу, то он должен быть и родом из этого народа, жить среди этого народа и никаким образом не связан с другими какими-то допускающими коррупционные действия, да, и возможности где-то там кого-то обмануть на стороне. Вот это очень важно. То есть, если ты служишь своему народу, то ты служишь только ему. И кормишься в этом народе, да, вместе с другими, из одного котла. Вот это вот очень важно. Как это будет реализовано? Большой вопрос. Угу. Ну, посмотрим. Потому что идея-то сама хорошая. Опять же, если бы наше брать родное воспитание, то даже допустить невозможно было, чтобы русич, например, либо побратимый какой-то народ служил какому-то другому, но при этом занимал главенствующую какую-то должность. Это просто невозможно по любому виду права, неважно, это семейное право, это общинное, весевое, там, или копное, или вечевое, либо державное. Ну, видимо, времена такие. Да, и эта поправка вносится, потому как мы смотрим на Украину. Украина – это, считай, как бы маленькая Россия. То есть, если Майдан в Киеве, то следующее, понятное дело, Минск или сразу даже Москва. И как мы видели на Украине, когда американцы захватили власть, они министром экономики поставили американскую гражданку. Просто человек с паспортом. Нет, ну, она же, видимо, знающая, да, она же, видимо, умеющая, видимо, специалист. Ну, конечно, специалист, посланный видимо, Госдепом, да, США. Видимо, это же надо, да, все принимать во внимание. То есть, если в нашу Конституцию вставляется эта поправка, это значит, что примеров вот такого двойного гражданства, имущества за рубежом и отсюда коррупционного крючка присутствует в большом количестве. Таким образом, от власти отсекаются люди, которые смотрят на Запад. Ты знаешь, было бы намного интереснее, если бы отсекались не просто те люди, которые имеют какое-то двойное гражданство, либо миллионы на счетах, а отсекались бы, если живет не по совести, не в ладу с природой, свин свиньей и так далее и тому подобное. Вот если вот это все вот нечестно на руку, да, вот, с детства. Да, там страдает жопочничеством, например, да, там, да, это плакатики всякие и прочее. Вот если бы вот это все отсекать, я думаю, что и даже бы этой поправки нам не надо было. Вот, со своей стороны хочу сказать, что человек, который, допустим, не чист на руку и грешник любого разлива, он виден, этот грех, в астрологической карте человека. Поэтому по-хорошему я бы мог добавить, что для того, чтобы человек занимал руководящую должность, его астрологическая карта должна быть карты честного человека, там есть показатели, которые предрасполагают государственной службе. И когда смотришь на карту Михаила Сергеевича Горбачева, то предательство там написано большими буквами. Что, прямо вот так вот? Ну вот прямо так, не только пятно на голове, да, а прямо черная луна в таком градусе, что значит человек сдаст родину. Слушай, не просто так среди славян бытовало такое представление – кривой, хромой и меченый не должен занимать какие-то важные посты. Да, это древнеарийское учение о том, что в человек приходит с нечистый лист, с прошлой жизни. И если у него уродство, всегда можно исправиться. Но это расплата за прошлые, вот, а большое родимое пятно на голове – это очень яркий знак осквернения. И его нельзя было допускать, да, конечно. Естественно, что наоборот, если эта травма была получена в защите Отечества, то это герой. Конечно. А если ты родился таким, то здесь присматривались очень внимательно. Неоднозначно подходили, но вот так вот внимательно присматривались с осторожностью. Это правильно. Поэтому здесь бы еще хорошо было внести дополнение. Проверка на детекторе лжи. В независимой структуре. Вот это было вообще хорошо. Потом следующая статья, следующий пункт, он такой же тоже до 30 лет, вернее, после 30 лет. Если бы еще потом срок давали, 30 лет, да, вот если вдруг нарушил, вот это было бы хорошо. Ну ладно, не дальше. Да, ну есть отдел, где с наказанием, где прокуратура и судебная тема, и там тоже свои поправки есть, поэтому, что называется, широко веерно решаются те вопросы, которые обходят главный вопрос и танцуют вокруг самого главного, то, что мы не можем поменять, вот этот приоритет международного права. Итак, мы дошли. 79-я статья. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в запятая, если это не влечет ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. И дальше дополнение, вот эта поправка. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Это здорово. Да. Это здорово. Кроме одного, что все равно в начале в самой Конституции написано. Да, в первой главе написано. Что все-таки подчиняемся. Поэтому если мы говорим, что не должно противоречить, скажут, так не противоречит в первой главе это написано. Здесь уточнение, да, которое позволяет любое вывод, допустим, запрещает нам в ВОЗ, да, или в Организация Всемирного Спорта, как они называются, да, выступать на Олимпиаде, то есть прессуют наших спортсменов, да, то мы можем это распоряжение теперь не выполнять. То есть раньше мы под козырек всегда. Нам сказали под МВФ повысить пенсионный возраст, правительство Медведева повышает, хотя Медведев говорит, я сам против, Путин говорит против, все против. Я сам уже старик. Да, но мы это принимаем, потому что это народ как бы решил, да, и то есть это в Конституции прописано, и эта Конституция стоит выше. И все чиновники, они живут, ну, то есть работают по Конституции. Ой, хитрецы эти чиновники. А выгодоприобретателем Конституции является Вашингтон, да. То есть сейчас мы не все под козырек будем решение выполнять. И дело по ЮКОСу, соответственно, 50 миллиардов, соответственно, ну, Россия, скорее всего, выплачивать не будет из-за вот этого. Там была еще интересная, в самом начале ты когда читал, о том, что там международные ценности человека и прочее. Вопрос ценности по какому критерию, с точки зрения кого? Да. Если мы опять говорим об общечеловеческих ценностях, ну тогда сюда же идите и жопники, и жопушники, и, пожалуйста, сюда же лесбиянки идите, и извращенцы всех мастей. Ну это же ваши ценности, культурные ценности мирового масштаба, они же приняты в мире, этих извращенцев. Так что здесь будут уточнить, что эти ценности нашей культуры, нашего родового, вот это было вот классно. И, да, Алексей, иногда Конституция уточняется по законами и подзаконными актами, где расшифровывается, что имелось в виду в Конституции. Поэтому это как бы основа, набросок, скелет, да, а мясо, жилы и кожа, да, она уж создается всем законодательством. Поэтому как основа, ну, наверное... Это минимум, что можно было сделать. Следующая новая абсолютно глава. 79.1. Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущение вмешательства во внутренние дела государства. Потому что американцы недавно хитро сделали. Они сказали, что Россия вмешивалась в выборы Трампа. Угу. Что само по себе смешно, потому что потом наш президент в ответ сказал, что посмотрите, что они у нас делают. Сели на голову и ножки свесили еще на Валдае, я помню, он об этом говорил. То есть говорит о том, что они отсюда и не вылазили. Их вот просто перечислю. Иностранные консалтинговые компании, координирующие работу наших министерств и осуществляющие управление ими. Центральный банк Российской Федерации. Думаете, россияне управляют? Нет. PricewaterhouseCoopers, Великобритания, и Оливер Вуман, США. Далее, Министерство финансов РФ, КПМГ, Нидерланды и Deloitte Touche, Великобритания. Минстрой, Deloitte Touche, PricewaterhouseCoopers, КПМГ, Великобритания и Нидерланды. Дальше, Министерство транспорта, Росимущества, Миноборонауки, Министерство спорта. Там сидят и пишут законы и говорят, как нам править нашей страной. PricewaterhouseCoopers, Великобритания. Министерство экономического развития, КПМГ, Deloitte Touche. Минпромторг, Deloitte Touche, PricewaterhouseCoopers. Понятно. Слушай, а вот что ты скажешь по поводу того, что, так сказать, фирма ООО «Российская Федерация» зарегистрирована и другие тоже отделения, там, министерства. Там все зарегистрированы. И все страны так зарегистрированы. Да. Вот не только Россия. Ну, я понимаю, конечно. И Великобритания так зарегистрирована. И США так зарегистрировано. Просто иногда как делают? Вырывают из контекста информацию и говорят, посмотрите, мы колония, мы фирма ООО. Поэтому мы с тобой и договорились, да, от крайности находить золотую середину. Поэтому наша страна не колония. Да? То есть, некоторые говорят, колония. Вот не по всем параметрам колония. Путин назвал ситуацию полуоккупацией. Но, по крайней мере, эта ситуация не убийственная. Да? То есть мы можем сделать небольшие поправки. И сейчас этой поправкой мы сказали, что мы можем иностранные консалтинские фирмы, вот это КПМГ, Deloitte Touche, не выполнять. То есть потихоньку очистить наше министерство и ведомство от иностранных аудиторских фирм. Вот это мы уже вот так вот можем перечеркнуть. Да, да, да, да, этой поправкой. Так, хорошо. Ну, конечно, как это вот, я смотрю, иногда мне кажется, как это, припарки на уже тело, которое, ну, не то, чтобы там надо компрессы накладывать, а тут надо уже костоправить по полной программе, что-то справлять. Поэтому некоторые моменты, мне кажется, такие. Это понятно. Ну, в целом она, конечно, пораженческая конституция, но поправки выправляют ее в лучшее направление. На мой взгляд, как просто. Жить по совести ладу с природой, да? Это поправка, вот единая поправка вообще, единый покон. Помнить о своих корнях, чтить своих предков, да? Дальше что еще? Никогда не продавать свою землю, ну что по совести, да, ты никогда не позволишь. И заботиться о своих детях, что тоже жить по совести. Если ты живешь не по совести, то тогда о своих детях заботиться не будешь. А когда мы живем по совести, то тогда и старики, и дети у нас будут все на месте и будут все ухожены. Поэтому жить по совести, ладу с природой – это вот единая конституция для всех нормальных людей. Это основной кон наш. И все, культуры. И больше ничего писать не надо. По-хорошему мы никому ничего не должны писать, но поскольку мы общаемся с другими странами, то они на нас смотрят, как общаться, через нашу конституцию. А вот тут тогда действует указание, которое еще было сказано товарищем крестоносцем Александром Невским. Кто к нам с миром придет, тому будет мир, а кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Ну вот, а еще в анекдоте в старом, да, мушку спили, прежде чем размахивать пистолетом, а то, говорит, засунь, больно будет. Вот, из этой же серии. Так что вот все очень просто. Внутри свои поконы, наружу свои поконы. С миром идете к нам, давайте торговать, давайте дружить. С войной пришли, ну, получите. Вот смотри, Алексей, ты сказал, внутри свои поконы, снаружи свои. Именно. Конституция – это как бы внешний, да, основной закон, более внешний. То, что касается внутреннего духовного регулирования жизни общества, то, конечно, вне всякой конкуренции это заповеди славянских богов. Да? То есть это вот берем вот заповеди Лады. Все. Уверяю тебя, что такие же заповеди есть и у других коренных народов. Конечно. И они об этом в Конституцию делают ссылку. Мы пока ссылку на ведийскую традицию сделать не можем, ситуация такая. Но это не значит, что через 10 лет мы ситуацию не исправим. Смотри, как будем трудиться. Ну хорошо, идем дальше. Угу. Дальше, 4 глава по поводу президента, да? То, что он новые дополнения, которых раньше не было, что он поддерживает гражданский мир, согласие в стране, входящих в единую систему публичной власти, так. Ограничения для президента: не менее 25 лет, не имел ранее гражданства иностранного государства, то есть никогда президент не должен иметь гражданство иностранного государства. Еще бы не обучался в иностранном государстве. Да. И прочее, добавить сюда. Да. Ну вот, допустим. Еще бы национальный вопрос, что только коренные жители, от коренных жителей России, а не просто, который здесь был рожден, например. Здесь тоже есть что добавить. Да, и вот мы понимаем, что под эту поправку попадал, допустим, великий деятель ведический, да, это Николай Левашов, который, мы знаем, баллотировался в 2012 году на президентское кресло, и ЦИК его не пустил именно из-за того, что он жил больше, чем можно, лет в Америке он жил. Вот, теперь это еще более ужесточается, то есть никогда не должен иметь даже вида жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина за границей. Требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом и постоянно проживающих на территории принятого в Российскую Федерацию, это прокрытие. Крым. Специально они сделали. Государство или территорию, принятой в Российскую Федерацию, части государства. То есть житель Крыма, он раньше жил, как бы был Украиной, но может стать. Это еще не только про Крым, это еще про другие территории, будут добровольно входить в состав России. Обязательно, потому что год слона, который наступил, он говорит о том, что это наилучшее время для того, чтобы восстановить территориальную целостность и увеличить страну до тех границ, за которые мы отдали 28 миллионов. По поводу более сроков, да, вот это вот знаменитое, против которого Либерда вся взвыла, что положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, принимаемое к лицу, занимавшему или занимающему должность президента Российской Федерации без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конституции Российской Федерации, вносящие соответствующие ограничения и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением. Ну, это по сути правильно. Почему? Потому что человека, его дееспособность определяют не по тому сроку, сколько он находился, а по его возможностям, умениям и компетенциям. Если человек способен управлять 30 лет, он должен управлять 30 лет. Если он способен управлять 1 год, то значит 1 год. Вот если из ума он выживет, то даже если срок еще не закончился, такого надо снимать с руководства. А если он в уме здравом и проводит очень правильные деяния в жизнь, которые для народа этой страны, и народ ему доверяет, и его поставил во власть, именно народ, не то, что сейчас происходит под вопросами, а именно народ, да, угу. Здесь ключевое слово, как это и было у нас принято, вот все варианты права, коопное право там и прочее, вот тогда это все правильно, не определяется годами возможность правления, а его возможностями, его способностями, вот. Здесь это ближе. Тут так запутанно, долго и витиевато это сказано, можно сказать попроще, да, но видно, что Конституция, она как бы изменяется, и из-за этого поправки такие витиеватые. То есть, если заново писать, это можно было понятно написать. Но юристы, наверное, лучше знают юридический язык. Но я соглашусь с тем, что человек за 4 года, вот как у нас президентский срок 6 лет, что там он за 6 лет успеет. Поэтому это дело серьезное президентом. Даже таксистом ты за 6 лет не научишься машину нормально. Да в любой профессии профессионализм накапливается там десятилетиями. Поэтому, если человек действительно выполняет все, другое дело, что у многих граждан нашей страны есть сомнения, что Путин действительно выполняет это наилучшим образом. И вот это более важно. Да. И здесь часть таких людей путают ситуацию 90-х годов и ситуацию, что называется, похмелья с 90-х годов. То есть надо понимать, в каком виде Путину досталась страна. Когда ключевая ставка процентная была за 200, когда чеченская война шла, страна распадалась, то есть надо сказать, что сразу же он пришел к власти, через месяц там ему буквально атомную лодку «Курск», на которые невежественные люди вешают на президента, то есть это не то, что глупость, это уже просто шизофрения, то есть еще сказать, что он расстрелял эти дома, повзрывал троллейбусы, то есть Запад, конечно, хочет, чтобы мы думали о том, что все теракты, которые проходили в нашей стране, в Буденновске, у нас в Москве на этой самой театральная эта постановка «Нордост» была, да, когда заложники захватили, сколько, больше 100 человек погибло, что во всех этих бедах виноват именно Путин. Тут хочется рядышком поставить до этого фотографию Ельцина и годы жизни, и правления, и до этого фотографию Горбачева. И когда размышляешь с исторической точки зрения за наших последних трех лидеров, то они очень похожи на предыдущие наши три лидера 100 лет назад. То есть было все хорошо, была Российская империя, пока не появляется масонский орден во главе с графом Александром Керенским, который делает февральскую революцию, ведь не Ленин сначала царя-то сверг, его свергли либералы, масоны, и вот Керенский, то есть интеллигенция, прозапад интеллигенция во главе с Керенским. И потом из Финляндии в пломбированном вагоне приезжает, соответственно, из Германии приезжает Ленин, и Керенский просто передает ему правление. Таким образом, в разрушении Российской империи виноват не только Ленин, развязавший гражданскую войну, его высказывание, что казачество вообще надо ликвидировать как класс, и с Троцким они как бы лютовали, да, что называется. Вот, но и Керенского значения, то есть Керенский сдает, Ленин принимает, и они на пару разрушают мировую империю, Российскую Римскую империю. Понятно. А потом за ними приходит человек, которому достается разбитая корыта, и который начинает сколачивать, и предпринимая неимоверные усилия, ему удается выстраивать страну и снова возвращать суверенитет. То есть все, что Ленин отдал в концессию британским фирмам, золотой прииск, нефть там и тогда, что там было, и так далее, все это Сталин вернул. Так вот, у нас ситуация очень похожая. Человек, который сдал страну и не стал сопротивляться, и он должен был порвать этого Ельцина, правильно, Горбачева. Задача была последнее, что это вот мой труп, я за Советский Союз. Он просто, я ухожу. Все почему челюсть-то отвисла, до сих пор не закрываются. То есть мы не поняли, а как так можно, я ухожу. Это вот я сейчас у нас съемка, скажу, я ухожу и уйду, да? Ну как ты скажешь, ты свинья, что ли? Как ты можешь делать? Ну а мы все являемся свидетелями вот такого свинства же, правильно? Когда лидер государства, если он ушел, так и мы можем уйти от своих семейных, гражданских обязанностей. То есть, какой пример Горбачев подал. Поэтому истинные разрушители – это была парочка Горбачев-Ельцин. Путин же по своей роли больше походит на Иосифа Виссарионовича. Подумайте над этим. Но для этого надо знать историю, чтобы сделать такое сравнение. Я дальше продолжу. Пламенная речь, пламенная. Втопил так втопил. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Хорошо. Итак, значит, сроки президенту, понятное дело, если человек с большой буквы. Единственное, так, я по возрасту не согласен, потому что в таком раннем возрасте президентом страны становиться нельзя. 25 лет? Недопустимо. Ну, да. После 36 лет. Я согласен. Хотя бы 3 цикла Юпитера должно быть. 36 лет, да. Это та минимальная планочка, после которой уже с копой можно было иметь дело в нашу старину. Уже вот после 36 лет, когда у тебя подходят уже вот первые внуки, могут да. появляться, когда у тебя же доли здесь все устаканились, да. связи и прочее, когда ты стал уже семью свою уже воспитал, да, и все построил. И седина потихоньку с мудростью пошла. А вот когда у тебя еще кое-что в штанах играет, и когда у тебя еще дети сопливые, ты должен детьми заниматься, семьей своей должен заниматься, обеспечивать, обустраивать, уму, разуму набираться. А у нас, ну, давайте завтра 16 лет возьмем, уже президентом может быть. Ну, ладно, идем дальше. Так что здесь несогласка моя конкретная. Угу. Далее, что он может делать? Назначать и снимать судей там и так далее. Я предлагаю остальные поправки мне не так искать и долго витиевато, а именно те тезисы и пункты, которые он обозначил своей речи исторической 15 января 2020 года о конституционной реформе, и те тезисы из его многих предложенных тогда поправок не все же прошли. Вот, многие виды изменились, потому что было обсуждение многократное и так далее. Поэтому вот хочу зачитать их коротко, да, для того, чтобы нам как бы подвести итоги. Потому что читать главный документ страны до конца, запятые, какие-то по несколько срок правки, это будет не так интересно. Ну, наша передача и не это преследует. Наша задача просто подвести людей к тому, чтобы вы хотя бы изучите что он предлагает. Конечно. Может, вам тухлятину впаривают. Нет, обязательно прочитайте, друзья. Обязательно прочитайте, чтобы увидеть старый вариант, новый вариант. И это все очевидно. Вообще, нам это нужно, не нужно? Это первый вопрос. Второй, если это нужно, то на каком основании? А что там прописано? Может быть, куча вопросов возникнет. А так получается вслепую. Ну, я уже даже согласен с тем, что уже там все решено на самом деле. Вот конечно, честно говоря. Уже согласен с тем, что это голосование является только галочкой, что народ пришел. Потому надо, что, чтобы народ пришел. Да, я уже согласен даже с тем, что это все прописано. Но, во всяком случае, вы-то, прежде чем что-то хаять, либо что-то поддерживать, ну, голову-то включите. Может быть, за вас там решают что-то такое, с чем вы вообще не согласны. Может, вообще вам это не нужно. Или либо наоборот, может быть, здесь прописано то, что позволит нам воспрять как народу, воспрять как человеком. Вот задумайтесь об этом. Не надо так сгоряча рубить, кричать, это нам нужно, либо это не нужно. Не разделяйтесь на лагеря, нас так уже направо и налево, ну, уже драться начинаем между собой. Просто спокойно сядьте и посмотрите, а что же нам там предлагают, что же за нас уже приняли в конце концов. Ну так. Да, значит, люди, которые принимают ту или иную точку зрения, в любом случае опираются на средства массовой информации. То есть мало кто вот читал сам вот старую версию Конституции, новую версию Конституции и какие-то делает выводы, опираясь на Конституции других стран, как мы с тобой попробовали провести, да? В любом случае все зависит от того, какого рода СМИ, какой контент, извините за иностранное слово, человек потребляет. Если он сидит этнолиберальных СМИ, я не буду их перечислять, все знают, да, то, конечно, их главная повестка – надо проголосовать против Конституции. Да? Те, которые сидят на патриотических каналах, да, поэтому выбираем, включаем свое не только голову, но и сердце. И если вот, вот мое мнение… Нет, сердцем мы уже как-то голосовали. Да, голосовали, уже все, было, я согласен. Было. Если по-хорошему, то вообще эта Конституция 93-го года, конечно, многие считают ее нелегитимной, я тоже за то, чтобы ее полностью… как переделать и поставить туда. Хорошо, к сталинской, к сталинской вернуться. Да нет, но мы не можем реально вот в сталинской вернуться. То есть мы стоим сейчас и на пороге событий, которые нельзя, чтобы стал в гражданскую войну. Да? Запада задача что? Разделить наше общество, используя конституционную реформу, на два лагеря за конституцию и против. Да? И столкнуть их между собой. Для того, чтобы этого не произошло, есть Росгвардия, которая будет обеспечивать порядок, а нам, как жителям этой страны, надо определиться, мы за Отечество, тогда мы, если мы за Отечество, должны быть против событий 93-го года и, соответственно, против Конституции, которая тогда на штыках была внедрена и принята всенародным голосованием, на которых даже квота не собралась, то есть нужное количество людей. Мы все знаем об этом, но, тем не менее, она ратифицирована, она признана нашей страной. Вот, поэтому Советский Союз жив, там мы же в этом не сомневаемся. Другое дело, что путь к суверенитету, он никогда не бывает быстрым и прямым, как бы это хотелось бы всем. Поэтому наберемся терпения, а не только гречки, для процесса освобождения уже, что называется, до конца. Я с тобой здесь не совсем согласен, потому что быстрый путь зависит от подготовленности. К примеру, если мы на Олимпийские игры выставим какую-то бабушку-пенсионерку, которая должна пробежать 800 метров... Ты на, на Грудинина намекаешь? Ты злой, ты некачественный. Я ни на кого не намекаю, я говорю про бабушку-пенсионерку. Я понял. И говорим на подготовленного какого-то человека-бегуна в хорошей атлетической форме, который вот на эти 800 метров забеги постоянно делал. Но вопрос... Как бы бабушка не пыхтела, как бы она там на своей инвалидной коляске не старалась его догнать или обогнать, да не получится. Если мы, конечно, реактивный двигатель к ней не пристроим, да? И то вопрос, справится ли она с поворотом на крутом вираже. Так вот, к чему это говорю? Если мы подготовим народ к очень важным переменам, если у каждого в голове будет верный образ, не тот, который мы ему просто вложили, а предложили ему рассмотреть, и он, осознав через здравомыслие, это принял, то тогда переворот к хорошему. Переворот не с точки зрения военной, а переворот, что от плохого к хорошему. Ну, как вот часы песочные переворот. Да. Произойдет вот так. На утро мы просыпаемся в новой стране. Если же мы это не подготавливаем, а пытаемся с пенсионерами разговаривать, да, или с инвалидами, либо с какими-то там додиками, которые кроме вот этого ничего другого делать не умеют, вот это будет очень долгий процесс. Так что средства массовой информации, правильные средства массовой информации, патриотические, родовые, вот почему слово патриотизм мне очень нравится, родовое, родолюбие наше родное, вот если они будут в приоритете у тех, кто этим сейчас занимается, если те, кто занимается, поймут, что на кого надо опираться, не на либерастов голозадых, не на голосистых этих, которые готовы там за что угодно, что угодно сделать, а на нормальных людей, которые понимают ценность жизни, ценность семьи, ценность рода, ценность общества и прочее, прочее, прочее, которые не гадят в природе, не уничтожают ее, а живут по совести в ладу с ней, помнят своих предков, живут по их заповедям. Вот на таких, если поймут, надо опираться, тогда и средства массовой информации будут наши, невзирая на различные вот эти уклады. Просто тех не будут черных волков кормить, а вот этих будут кормить. Кто будет здоровее? Есть такая древняя присказка. Какого волка кормишь, да, тот и побеждает. Вот если там наверху это тюкнет в конце концов, и если будет выделяться деньги вот на это, не просто на патриотическое СМИ, которое, ну, в общем, да, хорошее, там, звезда хорошая, ты назвал его, да, а на то, которое еще более глубоко копает, которое готово выносить правильную информацию, а не просто общую. Да, война, хорошо, прекрасно, удержали патриотизм в этом направлении, здорово, не дали свалиться, что там американцы победили, да, Это уже хорошо, но этого мало. Конечно. Недостаточно оставаться только в прошлом вот этом уровне. Мы победитель. Ну, победитель, а дальше что? А где ты сидишь? Что ты умеешь делать? А как ты себя обеспечишь? А как с другими? Какое у тебя местное самоуправление, которым в Конституции написано? Вот если этого не сделать сверху, не обратить внимания на такие средства массовой информации, не поддержать их, уверяю, это будет долгий, болезненный переход в борьбе с этими либерастами, которые денег больше вот отсюда получат, здесь печатаются деньги. Это надо понять. И экономика должна быть народной, а не вот этих вот бизнесменов, хороших, я назвал, олигархов, которым дали возможность, поскольку он хороший. Я надеюсь, они есть. Хороший, который платит честно налоги. Вот дать возможность быть олигархами. Да не должно быть вообще олигархов. Олигарх, ну кто такой олигарх? Который что-то такое делает, влияя на власть, влияя на управление. Ну зачем? Если ты хороший предприниматель, будь им, прояви свои лучшие предпринимательские качества на благо народу. И тогда тебе будет и почет, и уважение, и будешь ты жить в достатке. Зачем тебе платиновый 10-й унитаз? Зачем тебе 10-й Боинг? Нет, нам не нужно внешнее управление, нам не нужны олигархи, как проводники воли Лондона. Вот, потому как в России российский человек или русский человек должен рулить, а на Украине украинец. Ты все правильно. Смотри, олигарх – это слуга денег. Согласен с этим? Это и он все делает ради того, чтобы деньги получить. Это конкурентная борьба. Если мы говорим про деньги, то где печатаются деньги, тому и служит этот олигарх. Конечно. Конечно, какой бы он ни был хороший, конечно, какой бы он ни был патриотом. Я часто встречаюсь, русская, а сам, да. Я часто встречаюсь с людьми, которые, когда начинаем говорить, о, да я за державность, да я за рода, да я за нашу культуру, да я за Русь-матушку, да я это... Как только вопрос о деньгах заходит, все, вот это как будто забыл, сразу, как у Скруджа Макдака, эти доллары в глазах. И сразу другой человек становится, сразу, моментально. Он начинает говорить уже про какие-то там бизнес-планы, а что из этого получу, чего не получу, а кого я буду поддерживать, кого не буду поддерживать. Как будто бы только что я не говорил о нашей древности, о нашей культуре, о нашем родном, родовом, о народе, о державе. Как будто бы этого и не было. Так что если мы говорим об олигархе, надо понять, кому он служит. А кто печатает деньги, тому он, конечно, кто. Поэтому хороший олигарх, это который не олигарх, а тот, который слуга народа. Меценат. Это да. Вот тот, который... трудится для того, чтобы благо было у народа, а не чтобы у него куча денег было. Ведь если так разобраться, почему богатые люди прячутся за высокими заборами и большую территорию, чтобы они имели? Для того, чтобы спрятаться самому от народа и было где погулять, чтобы не пристрелили. Так вы живите по-человечески, да вас на руках будут носить. Зачем тебе высокие заборы? Зачем тебе охрана, камеры и прочее? Зачем тебе дворцы с бронированными дверями, стеклами? Ну, подумайте вы сами. В нормальном обществе, где нет воровства, да на твое богатство никто не позарится. Конечно. А поэтому можно... наша конституция должна складываться из простого. Жить по совести, ладу с природой, свято чтить богов и предков, мыслить, кто мы, и помнить о том, откуда мы взялись и для чего мы пришли. Все, вот она главная конституция. Вот он, кон. Астуция пускай остается у проституции. Вот у них, пускай это там... У нас кон, вот по нему надо жить. А все определяется просто. Хорошо. Ну, давай ты почитай. Итак, значит, мы помним, когда, значит, он выступил с идеей реформы Конституции, он сначала... Он, ты так говоришь, он, это кто? Ну, верховный. А-а-а. Главнокомандующий. То он, значит, сказал определенную фразу. Там была такая фраза. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться. И далее он говорит так. Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает, расшифровка, буквально следующее. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат нашей Конституции. Мы только что об этом читали. Просто это еще раз акцент на самом главном. Самая главная поправка – это поправка за суверенитет, за приоритет нашего права на нашей территории. Мы не говорим, чтобы наше право было на Украине. Украине, да, или там в Америке, на территории каждой страны должна реализовываться и свои иконы управления. Просто на нашей территории вот уже 29 лет работает римское право. Почему этот живой и неживой хотят выйти из позиции жителя, там, гражданина и стать живым, да? Потому что это статус. Вот, сейчас у всей страны статус такой полуколониальный, поэтому эти поправки ни одного человека оживляет, как они говорят, а всех нас делают более независимыми, а нашу страну более суверенной и со временем и счастливой. И теперь... Сейчас, слово по слову, суверен. Mm-hmm. Вот если мы пишем все-таки русскую конституцию, русская в широком смысле этого слова, да, не только народ русский, а русские вообще, Россия, то в этом случае зачем нам применять иностранные слова? Это международный документ. Сейчас я к этому подведу. Ага. Я понял, да. я же не просто так начал говорить. Да. Если мы говорим про независимость, значит, надо понять, независимость от кого, независимость в чем, самостоятельность может быть, да? Если это будет переводиться, вот, например, написано русскими словами, да, что-то, и мы даем иностранцу, он же по-русски не прочитает, переводчик переведет на иностранный язык, где будет слово «суверенитет», и прочие другие слова. Вот пускай русский человек читает Конституцию по-русски, да и слово «конституция» должно быть как основной закон, право, да, и так прочее. Да. Русское право, если это русский человек, русский в широком смысле, русское право. И вот тогда это пускай переводят там иностранцы для ООН, для английской матушки-королевы, британской, будь она это того самого, на свой язык. Вот пускай там они свои языки и применяют. А для русских людей, где основной язык является русский, с учетом того, что есть и национальное, должно быть написано по-русски, с употреблением наших родных, простых, понятных слов. Поэтому, когда я вижу умников, которые начинают читать иностранные слова, и от этого там у них короны вот такие большие, я спрашиваю, вы сейчас с кем разговаривали? Если вы иностранные слова произносите, ну, с иностранцами разговаривайте, со мной по-русски говорите, пожалуйста. Угу. Если вы будете с узбеком говорить, ну, по-узбекски говорите. Да, да, независимость, суверенитет, независимость. Если мы говорим про независимость, независимость, а есть независимость от кого и от чего? Да. Если мы пишем независимость, это подразумевает, что кто-то есть, от кого мы можем быть зависимы. Конечно. А если мы пишем самостоятельное, чувствуешь разницу, да? Да? Поэтому вот эти все вопросы, казалось бы, мелочи, да. формулировки, подстроены под иностранцев, да. Это для нас, для русских, но мы же не иностранцы. Поэтому они должны быть в Конституции, либо в нашем основном законе, либо родовом, либо русском законе, русском праве написаны по-русски, переведены национальные языки наши, где нету слова «конституция» в наших языках, нету слова там «суверен», это иностранные слова. А вот для иностранцев переведите на их слова, и тогда все логично и просто. Они будут читать «суверен», «суверен», кстати, «хозяин», да, и прочее. Понимаешь, вот когда мы таким образом будем подходить к нашему основному покону, да, все станет на свои места. Ну, я согласен, да, да. Международное сообщество присутствует. Если сейчас международный язык английский, а 100 лет назад был немецкий, а до этого был французский, то, тем не менее, как мы живем в своей стране, но этот документ, поскольку он гуляет в ООН, а там у юристов, ты знаешь, там же есть специфические свои, и вот суверенитет – это такой специфический юридический термин, который юристы понимают, о чем, на каком бы языке они вот ни говорили. Вот и пускай переведут специально для ООН, для безграмотных товарищей, да, да. А которые русского не знают. Не знаю. А мы говорим по-русски. Управления, да. Меня спросили, какой иностранный язык ты знаешь? Ну, там, естественно, mm-hmm. имелось в виду там английский, немецкий. Я повторил слова своего учителя. Ну, прикололся, конечно. У нас был учитель, фронтовик. Мне посчастливилось еще фронтовиков учителями застать. Mm-hmm. И он сказал, я не лаю. Все, для нас, для детей это было вообще. Мы тогда были... Ну, сколько там, 14, 15, 16 лет. Я говорю, я не лаю. Ну, то есть, когда иностранный язык, ну, там по-английски говоришь, я говорю, я не умею лаять. Ага, я понял. Вот, мне понравилось это высказывание. Ну, это четко. Не унижает, ну, как-то, может, грубо прозвучать там к англичанам, к американцам, к немцам, но с точки зрения фронтовика, который прошел и знает всю подноготную, как себя вели другие народы, которые нам в глаза улыбались, а за спиной там штыком готовы были кольнуть, или с которыми вот так вот с глазу на глаз приходилось в рукопашной встречаться. Вот он так охарактеризовал. Да. Я не лаю, мне не нужны иностранные языки, я русский человек, я говорю по-русски. Все. Утро сварога только началось, мы уже хотим день сварога, давай это самое, значит, какие. Как Путин предложил изменить Конституцию? Первое. Конституция должна иметь приоритет в российском правовом пространстве над международным законодательством. Ну, это отражено. Да, да, вот все, что я буду читать, мы это уже читали, это как бы подведение итогов. То есть, за что мы идем голосовать? 20 главных поправок. За что ты предлагаешь голосовать? Нет, во-первых, не я предлагаю. Потому что я уже сказал, мы идем голосовать, это прозвучало, что все идут голосовать. Ты пока предлагаешь голосовать. Я говорю, мы идем голосовать как народ, который осознал свою ошибку в 93-м, вот, и который хочет эту ошибку исправить. И я отношу себя к этой части общества. Я уверен, что это превалирующее большинство. Я надеюсь на то, что у нас явка и проголосовать за поправки «за» будет так же, как в Крыму. Явка больше 80% и больше 90% за вхождение в Россию. Крым проголосовал. Я считаю, что это хорошая тренировка и образцово-показательно, как надо голосовать на референдуме, если предлагается путевое какое-то предложение. Путевое слово произносишь уже не первый раз. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какая-то планка, установленная на этом, я не могу назвать референдумом, поскольку это голосование, всенародное голосование, да, всероссийское. Есть ли планка, например, по явке? Вот если придет меньше 51%, либо там будет сколько-то против, либо за, здесь какие-то есть вот эти вот рамочки? Да, что есть, об этом говорит? Есть. Для чего приглашаются люди? Для того, чтобы это было народное решение после того, как придет большинство, да, там есть проценты, то тогда на это решение народа можно будет опереться для построения новой свободной России. Угу. Не свободной России Ходорковского, а воистину свободной. Опять России. Да, ну, просто у него тоже свободная Россия. А, я даже об этом слоган не знал. Взял. Ну, хорошо, и сколько там чего установлено? Значит, чтобы референдум был как плебисцит, чтобы это было непререкаемое. Значит, опять иностранное слово, плебисцит. Да, я понимаю, но это юридическое слово, которое хорошо, понимают так, за рубежом. Угу. Значит, если явка больше 90% и за, да, то есть вот такой вот вариант. То есть 90 на 90, все за. Да, то есть 10 против, а с 90... А, нет, вот... Пришли 90, то есть абсолютное большинство, 9 из 10 из пришли, жителей, которые могут голосовать. Да, 90% так пришли, и из них 90 проголосовали за поправки, то тогда в этот же вечер из России улетает несколько десятков самолетов с олигархами за рубеж. То есть они сливаются сразу. Ой, же. Ты уверен в этом? Это не я уверен. В данном случае я же опираюсь на мнение людей, которые в этой теме больше меня знают. Твоими устами да мёд пить. Нет, я понимаю. Нет, есть мечты, есть правила, по которым функционирует государство. Ты знаешь, как обычно таких олигархов-предателей провожают? Вещички на таможне оставляете, банковские счета закрываются, карточки все оставляете, и вот в чем вы есть, пожалуйста, welcome, как там говорят иностранные товарищи. Сталин еще выковыривал их счета обратно. Так я про то и говорю, остается здесь, в России, и вот тогда, раз вы предатель. В 1937 году что Сталин делал? Забирал себе все это. Бежите, пожалуйста, бегите, до свидос. Это в лучшем варианте, да, то есть если народ... Нет, вот если вот это будет классно. Если просто идите как вы, ну тогда это полумера. Значит, если явка 80%, да, то, соответственно, референдум тоже считается очень сильным, и он засчитывается на международной арене, и на мнение людей можно будет опереться для освобождения по всем областям России, и в конечном итоге, вот, но это не произойдет так быстро. То есть олигархи не сразу уедут, а в течение месяца свалят. Я вот не понимаю зависимость количества проголосовавших, пришедших на голосование с бегством олигархов. Вот честно, пока не связано никак. Дело в там том, в статье написано, что если проголосовали, мы всех... Нет, это выводы, которые мы делаем на основе вводных данных. То есть о чем эти поправки? Поправки о том, чтобы забрать власть у олигархов США, иностранных компаний, международных специализированных учреждений, считай банковские дома Ротшильда, Рокфеллера с ними, и передать власть народу. Сейчас если рамки, вот ты не ответил на вопрос, сколько людей должно прийти в процентном соотношении имеющих право, вот, ну, количество живущих, да, 51, например, процент, вот тогда будет принято, что да, это состоялось. Да, значит, нет, ну, по закону больше 50% должно быть, да. То есть 51, ну, 50 если, там... Но если будет 51%, то референдум, он пройдет, но это будет скрип, и после этого будет... сопротивление. Да плевать, есть... главное, что состоялось. Так, хорошо, 51%. Так, из них сколько должно за проголосовать? Или 51, вот все за должны, 51, кто придет? Нет, и... Чтобы вот... Или большинство из них. Пришло 51, потом 51 за. Тут я не знаю точно, сколько, 3/4. А вот это надо уточнить. Это надо уточнить, это можно уточнить, мы просто сейчас время не будем терять. Да. Но если, допустим, явка меньше 50%, и еще и половину против поправок, поправки не проходят, и, соответственно, в нашей стране начинается гражданская война. Да ладно тебе. В общем, 93-й год остается, как он и был. Я в этом не сомневаюсь. А я сомневаюсь. Если поправки заблокируют, то это сразу осложнение на международном фронте. Это сразу они идут в наступление, западники идут в наступление либо на Украине, Донбасс бомбят, либо в Сирии что-то нам делают. То есть где-то сразу же... Ты знаешь... Это баланс сил. Я тебя понял. У нас он не сам по себе референдум. Это часть мирового освободительного процесса. Я тебя понял. Важнейшая часть. Обычно происходит наоборот. Когда что-то по-западному не получается, Запад начинает очень сильно возбухать, и войнушка развивается. А вот не получится по-западному, когда будут приняты вот эти поправки, которые кое-что, кое-как... перечеркивают, либо дают дополнительные пути решения. Да. А вот если все останется в рамках 93-го года, 1993 года, Конституции так называемой... Будет родитель один, родитель два. То в этом случае тогда Западу возмущаться-то чего? Ну, они победили. Все как было, так и осталось. Что там возмущаться тогда? Тогда процесс ликвидации страны, он очень ускорится. Да, но при этом Запад не проиграет. Им устраивать войнушку вот, смысла нет. Они будут также варить лягушку на медленном огне. Нет, прежде всего, то, что касается войны с нашей страной, внешней войны ракетами на ракетами, Запад никогда не пойдет. Потому что у нас есть оружие судного дня, то есть мы даже если Россия уже не будет в ядерном пепле, у нас есть такое оружие, которое все равно волнует. Так, я себе представляю, система сидит Владимир Владимирович на кнопке держит. Знаешь, есть такой вариант? Есть. Нет, есть такой вариант, когда если ты убираешь с пульта руку, то все взрывается. Вот, он сидит и держит. Если я помру, вам всем кирдык, да, потому что если я упаду, то я руку уберу. Мы единственная страна, вот я представляю которая сразу обладает такой таким оружием. Просто мы никогда не будем использовать это оружие, пока, соответственно, на нас не нападут. Ну, я говорю, то есть вот сидит и держит кнопку. Поэтому на нас никогда не нападут. Но в покое самую богатую колонию США они нас просто так тоже не выпустят. Поэтому будут строить препоны. Каким образом воевать будут с Россией? Так. Через террористические группировки. На Украине бандеровцы подготовлены, их сюда перекинуть через там Калужскую область очень быстро сюда все это. Что, Калуга подвязалась? Нет, это я говорю, что в любом случае они же пойдут по какой трассе? Я уж испугался, думаю. По Киевской трассе. Раз туда, на юг-то Калужская область, там дальше Брянская, Орловская, а дальше все уже Харьковская, Белгородская и Харьков уже пошла Украина. Поэтому, в общем, не так далеко от Киева. Вот этими очень, ну, в общем, славянами с Украины, ну, я очень хорошо отношусь, сука, к украинцам. Я же, ну, сам как бы украинец. Сам отец, какого счета? Да, у меня отец с Украины, мать с Украины, да, то есть, но для меня нет Украины как отдельной национальности. Это все наше родное. Это наше. По крайней мере, то, что касается трех славянских республик, я понимаю, что, может быть, с узбеками мы чуть отличаемся. Ну, так на внешний вид, да. То есть, они так вот двоюродные братья. Здесь мы говорим вообще про родных братьев. А здесь Ростов, прямой. Родные братья, да. И прибалты это вот чисто вот, видишь, гиперборейцы. Ну, шведы, они больше гиперборейцы, чем наши жители Краснодара, допустим, да, вот чисто вот по скелету, по цвету глаз, да, то есть то, что говорится, нордический, как бы, вид человека, да, то есть определенная порода людей. Но и то против нас настроено. Поэтому прибалты нам гораздо ближе, чем, допустим, как кавказцы, чисто генетически, да, но мы видим, в какой ситуации находится наша родина, поверженный Советский Союз, поэтому это первый шаг, надеюсь, мы дойдем до победного. Ну ладно, хорошо. Возвращаясь, итак. Итак, первое. Конституция должна иметь приоритет в российском правовом пространстве над международным законодательством. Второе. Чиновники, депутаты и судьи не могут иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве. Третье. Кандидат в президенты должен жить в России не менее 25 лет. Четвертое. Создать в России единую систему публичной власти, включающую в себя органы государственной власти и местного самоуправления. Вот. Пятое. Закрепить в Конституции, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также регулярную индексацию пенсий. Шестое. Закрепить в Конституции статус Государственного Совета. Седьмое. Расширить полномочия Федерального Собрания. Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем по его представлению членов правительства. Президент будет обязан назначить их на должность. Восьмое. Руководители силовых ведомств назначаются президентом. Девятое. Совет Федерации получит право отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов. Что тоже очень важно, потому что судебная наша власть, они тоже, все судьи проходят инструктаж там, и понятно, где они вербуются, и почему они носят английскую мантию, английскую на голове, этот пельмень, как называется, это шапочка, да? Да, то есть это как бы не наша, то есть это не славянская кисточка, да, но как есть, что называется. Мы же взяли римское, вот это западное право, потихоньку отходим. Итак, десятое. Конституционный суд получит право по запросу президента проверять законопроекты на соответствие Конституции до подписания президентом. Это очень важно. До этого ему приходило, и он обязан был подписать. А вето не каждый раз наложишь. Теперь он может отправить. Так, что прислали? Родитель 1, родитель 2. Проверьте на соответствие Конституции. То есть страна становится в соответствии с этими поправками, ну, более независимой по-нашему. Да? Последние 10 поправок. 11. Защита территориальной целостности. Любые действия по ее подрыву запрещены. 12. Российская Федерация признает себя правопреемницей СССР. 13. Защита традиционных семейных ценностей. Дети – важнейшее достояние государства. Государство берет на себя обязательства родителей в отношении детей, оставшихся без попечителей. 14. Семья – это союз мужчины и женщины. Государство обеспечивает условия на достойное воспитание детей в семье. 15. Ежегодная индексация пенсий. 16. Россия чтит память защитников Отечества. Умаление значения их подвига недопустимо. 17. Русский народ признается государствообразующим в составе Многонационального союза равноправных народов России. 18. Ограничение для президента, судей, депутатов, прокуроров, сенаторов и других государственных служащих на открытие и наличие счетов, вкладов, хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках за пределами Российской Федерации. 19. Гарантируется защита достоинства граждан и уважение человека труда. 20. Обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий и обороте цифровых данных. Вот я бы еще сюда добавил. Запрещение хождения иностранных валют на территории Российской Федерации. Вот это было вообще класс. Я бы подпишусь, да, я согласен с этим. Вот если мы в любом банке вообще отсутствует иностранная валюта, если она отсутствует в карманах граждан, то в этом случае мы решаем кучу вопросов, да, с наемниками, наркотиками, да, и прочим, прочим, прочим, да, прочим. Тебе нужно поехать за границу на таможне, специальный банк, да, где единый курс обмена, как это было в Советском Союзе, да, ты получаешь необходимую тебе валюту, поехал, возвращаешься, здесь же сдаешь, да, и получаешь рубли в карман и... Пожалуйста, делай, что хочешь. Абсолютно логично и здраво. Конечно. Вот это вот здесь явно не хватает. Теперь скажи, вот то, что сейчас прочитал, это было заявлено Владимиром Владимировичем до того, как здесь все началось? Либо это уже просто сухая выжимка из того, что произошло? Это было заявлено, и все, что прочитано, оно отражено было, и в конечном итоге примерно так и принято было. До того, как поднялся вопрос о переделке Конституции, это все было озвучено, правильно? Либо это уже предложение по переделке Конституции? Большую часть предложенных здесь 20 главных пунктов Владимир Владимирович 15 января высказал тогда в своей речи. Большую часть. Вот. Какие-то пункты добавились, когда конституционная группа работала. А были ли разговоры, на твой взгляд, ты же следишь за этим больше, чем я, были ли разговоры о каких-то из этих пунктов до январских событий, до того, как медведи отправили отдыхать в берлогу? Были разговоры по поводу самых злых статей. То есть то, что наша конституция оккупационная, злая, антироссийская и навязанная, написанная нам американцами, об этом знают уже больше половины граждан, то есть за 20 лет все-таки мы, что называется, пришли в себя. То есть подготовительный период прошел. Да, да, этим занимались многие организации, и многие писатели писали на тему восстановления независимости. зависимости. Допустим, такой Николай Стариков, который записал целую серию книг о том, как в разные периоды времени против нас выступала Великобритания, как они нам делали Первую, Вторую мировую войну, нам гадили, как мы с этим справлялись. Вот, и сравнивая это с историческими периодами сегодняшнего времени, можно было сделать вывод, что сейчас мы там же, где были всегда, против нас воюет коллективный Запад, весь Евросоюз не хочет, чтобы мы меняли Конституцию. Поэтому до слов Владимира Владимировича звучали сами статьи, которые очень хотелось некоторым жителям нашей страны поменять, стояли с пикетами, этим занимались много лет, и в конечном итоге мы видим, что в этих поправках не тронуто ни это, ни это, ни это, и самые главные статьи напрямую не изменились. Но добавочными поправками многие из них ослабли. Поэтому мы можем сделать вывод, что это не последнее голосование, что это репетиция, которая в конечном итоге приведет к еще одному референдуму, который уже, что называется, может даже внесет те поправки, которые тобой были сегодня озвучены. Но смотри, что я из этого вижу? Первое вижу, что этот план не родился у Владимира Владимировича, когда он выступал. Это была хорошо подготовленная акция. Мало того, скорее всего, это все уже было настолько хорошо подготовлено и продумано, что сейчас голосование имеет просто формальную такую вот... Принимаете или не принимаете? Да. По сути дела, не идет голосование о том, что... что-то изменить, дополнить, а просто идет голосование такое на скорую руку, то, что называется. Да, такое, еще и пакетом. Да, пакетом. Угу. Вот принимаете вы вообще, согласны, да, не согласны? Да. То есть от вас сейчас никто не требует, что вы сейчас пойдете и скажете, а вот слово, пожалуйста, вот такое допишите или там вот галочку поставьте, а вот это уберите. Было время на эти, на поправки? Ну, время-то было, но мы понимаем... Очень жадно, да, но мы понимаем, что вот так это ничего серьезного не делается. Значит, видимо... Это подготовлено было и специалистами по всем уровням, и, скорее всего, Владимир Владимирович в этом принимал какое-то определенное конкретное участие, он не просто же является озвучивающим, да, элементом в нашем пространстве. И сейчас уже, скорее всего, это все это уже принято, уже. Вопрос стоит, народ согласен с тем, что вот там обозначено, либо не согласен, то есть проявит, не проявит. Вот, скорее всего, так сейчас это разговор. Да, и в любом случае, да, то есть то, что вообще мы подошли к референдуму, это уже говорит о том, что Россия оклемалась по большому счету от поражения 90-х. Пока не референдум все-таки, пока... Всенародное голосование, все-таки, да. Мы с тобой говорили, но если бы это был референдум, то было сказано референдум. Пока голосование. Я согласен. Референдум все-таки более широкое. Здесь нужно год-два, чтобы выслушать, подготовить, посмотреть, вот с нами поговорить, да, пригласить и так далее. Дальше. Референдум – это когда ты несешь персональную ответственность. А у нас сейчас, скорее всего, как я предполагаю, будут выданы бланки, где нет ни номера, ничего, ни твоей фамилии. Просто ты придешь, поставишь галочки, тебе дадут, как туалетную бумагу ты пришел в магазин и купил. То есть не именной? Не именной, да. Вот если бы, например, у нас были именные бланки с уникальным номером, плюс ко всему, один, второй, третий, четвертый, под копирку, где бы ты писал, Иван Иванович Зюзин, живущий, Волгоградская область, такой-то, такой-то район, там паспортные данные, да, и номер бы стоял уникально на всех четырех бланках. И после этого, когда ты ставишь галочку «Я за», и по статьям прям конкретно, да, такой перечень, статья такая, да-да-да-да-да-да-да, вот это было бы голосование «Не думай», которое может быть и куплено, может быть там данные установки, мы же не знаем, что там происходит, а может там честные люди, не знаем, но это дума, это... Борьба тоже. Это, да, там есть своя борьба. А вот когда ты пришел и прямо вот по этим поправочкам, там сколько там, 30 поправочек, говоришь «Да, да, нет, нет, ваше мнение такое-то, ваше мнение все козлы, ваше мнение все молодцы», к примеру, да. И вот после этого первый ты опускаешь туда, где голосуют, второй ты оставляешь себе, да, чтобы ты мог доказать, что это твои слова, третий ты отправляешь, ну, хотите, к британской королеве отправьте, хотите в Ватикан, да, чем, кому доверяете, да, а четвертый отправляете тому, кто... Волхвам нашим. К примеру, волхвам, да, ну, я не знаю, кому там, кто у вас доверительное лицо, чтобы всегда можно было поднять и ваш листочек, и тот, который с вашим, по номеру просто найти, конечно, да? Это же сканер сейчас чтобы работает. Чтобы это проверяемо все. Да, а честно. Сейчас это все делается по принципу, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Поэтому в данном случае, здесь стоит вопрос первый, это явка людей. Да. В первую очередь. В первую очередь. Если народ придет, значит, этот вопрос уже важен. Да, это легитимность. Второе, сразу поднимает. Да. Второе. Если народ, вот то, что ты прочитал, и мы посмотрели, изучит и скажет, вы знаете, это один из шагов, и скажет «да», то это будет дополнение. Если же это все будет спущено на тормозах, то тогда, как он был 93-й год, так он 93-м останется. Я не буду говорить свое мнение по поводу того, принимаю я, не принимаю, я не имею права это говорить. Угу. Я не буду никому советовать, но я просто думаю так. Сейчас пришло время, когда каждый должен очнуться от вот этого нашего безумного морока и хотя бы изучить то, что предложено на голосование, просто изучить. И принять для себя решение. То, что сейчас предложено, это нужно нам или не нужно? Исходя из того, что есть действительность, не из того, что мы сейчас себе там надумали, мы живем там-то или там-то, хоть на Луне, там лунатиками себя объявили. Нет. А где мы сейчас живем? В той ситуации. Это нужно нам, не нужно? Это даст плюсы? Мне? Каждый должен ответить. Моей семье, моему роду, обществу, всему миру в конечном итоге. Либо не даст. И вот исходя из этого, принять ответственное человеческое решение. Идти мне туда, не идти. Ставить галочку «за», либо ставить галочку «против». Вот только таким образом на данный момент, вот в этой спешке, это видно, что это спешка, очень такая шустрая, очень быстро все прошло. Серьезные дела, конечно, так вот референдум, то, что называется, так не делают, но, видимо, с чем-то таким это связано, с серьезным. Подумать, что это даст и для чего это даст. Пойду, не пойду. Если пойду, то что сделаю? Ну, вот, наверное, так. Друзья, я тоже порекомендую, мы с Алексеем очень много тем рассмотрели. Вот этот же доклад у Агдана Багдасаряна, он такой, буквально 15 минут, вы найдете его легко на Ютубе, и вы посмотрите именно сравнение, вот, потому что мне перепевать то, что сказал уже мастер, он провел научно-исследовательскую работу, это профессор, историк, вот, и, соответственно, после того, как вы это посмотрите, вам придет большее понимание, почему с Алексеем мы вообще подняли эту тему, что называется, не побоялись и каких-то оскорблений, да, по поводу того, что вообще, чем мы занимаемся. Начиная от внешности и заканчивая компетентностью. Да, компетентностью и нашими взглядами. Мы за Отечество. И если бы... ну, то есть, я могу за себя сказать, что я не... То, что вот я хочу сказать, что я за Путина. Я за Путина, потому что Путин за Отечество. Я за Отечество, поэтому если я вижу, что главнокомандующий имеет успех, то я поддерживаю его. И я со страхом сейчас размышляю, что если бы сейчас президентом был Ельцин, то я бы не был бы за Ельцина или там за Зеленского. То есть, глядя на других лидеров, мне бы никак не хотелось его поддержать или быть на его стороне. Но то, что касается Владимира Владимировича, зная историю, как ломали Советский Союз, зная историю, как... он остановил Чеченскую войну, какие усилия были предприняты по ликвидации террористических группировок, да? Что было сделано и с Крымом, и с Олимпиадом, какой пример он преподает, как он строит фразу, какая любовь сквозит в его словах к гражданам, те действия, которые он предпринимает на внешнем фронте, и как он бережно с нашей либердой, аккуратно этой Росгвардии их причесывает и ставит им мозги на место, да? Это все дает мне... уверенность в том, что это именно тот президент, за которого лично мне не стыдно. Поэтому вы делаете свой выбор. Я знаю по поводу всех демотиваторов, знаю по поводу информационной войны. И что-то говорят, что он как бы под Хабадом ходит. И что это? Вот хочу сказать, что мы в войне находимся информационной. Уметь отличить нашу артиллерию от вражеской артиллерии, на это опыт нужен, ведение информационных войн. Поскольку Алексей Орлов занимается частично, да, но это можно сказать информационная война, да, то есть участие в подаче материала людям для того, чтобы включать мозги, чтобы люди сами делали выбор. Поэтому не хочу как говорится, сказать, что, ну, я, ну, понятное дело, какую позицию убираю, да, вот, поэтому делайте выбор сами, что называется, взвесьте все события, которые мы рассмотрели, откуда взялась эта конституция, что предлагается, вот, и пусть наша Родина будет счастливой, здоровой, свободной, вот, мы в любом случае все сердцем жаждем восстановления большой нашей Родины, Советского Союза, на каких-то новых социальных устройстве, да, уже, наверное, без коммунистической жесткой идеологии, а со всеми правами и свободами, ну, хорошо было бы нашей всей большой семье, семье 45-го года, берлинского посвящения, вместе объединиться, потому как вместе мы сила. Вот, а мы желаем нашей Родине процветания. Хорошо, благодарю. Сразу скажу, что некоторые взгляды Кирилла я не поддерживаю, потому что иногда вот такой вот фанатизм, напор присутствует, и мы с ним иногда так вот входим в такие вот эти вот разборки. Но в данном случае пришло время, чтобы вот эти вот разборки и представления убрать в сторону. Я никогда не занимал позицию прокремлевскую, противокремлевскую, за Путина, против Путина, за Федорова, против Федорова, тот предатель или тот там не предатель. Меня это не интересует. Меня интересует, что в конечном итоге будет с нашей страной, что будет с нашими детьми и уже с моими внуками. Вот это меня очень сильно интересует. Поэтому, не занимая чью-то конкретную позицию, я всегда подхожу с точки зрения державника. Державник мыслит так. Вот если я это скажу, если я это помыслю, если я это сделаю, будет ли польза от этого мне, моей семье, моему роду, моему обществу, моей стране, всей державе, всему миру? Если все пункты «да», значит, я на правильном пути. Если хотя бы один вываливается, значит, что-то я не довариваю, значит, что-то я не догоняю, и необходимо продумать. Поэтому сейчас я не могу сказать, что это прямо вот такая радикальная вещь, которая может изменить, а может не изменить нашу жизнь. Потому что если останется что-то старое, ну оно как оставалось, так и останется. Ну, идет оно, загниваем и загниваем. Не факт, что это сразу прямо изменит вот сразу все, потому что написанное на заборе, сами понимаете, не является тем, что лежит за забором. Однако, каждому сейчас нужно подумать о том, что необходимо делать дальше. Я проводил один интересный эксперимент. Брал кусочек из статьи сталинской Конституции и из статьи, вот, которая, статью такую же, похожую, та, которая есть вот сейчас у нас, действующая. Ельцинская. Они там немножечко отличаются. Угу. Где-то сильно, где-то немножечко. Вот те, которые немножечко отличаются, но радикально и кардинально. Тут, например, пользуйтесь нами, как проститутками, все, кто хочет, а тут только народ, да, к примеру. И я проводил следующий эксперимент. Я брал несколько человек и задавал им одни и те же вопросы. Спрашивал, вот если бы вы сейчас имели право вернуть Конституцию Сталина, к примеру, вы бы это сделали? И народ сразу делился. Одни, нет, это упырь, это гад, ни за что. Ну, да, в первую очередь, ну, примерно пополам делился. Там были, конечно, воздержавшие, говорят, да мне пофигу, чья статья, да, чья Конституция. А потом говорю, давайте я сейчас прочитаю вам несколько цитат, и вы выберете, какая цитата больше соответствует вашему представлению об этой жизни. И что ты думаешь, какой результат был? Сталинскую выбирали. Однозначно. Конечно. Один только сказал. Ну, свободные да, были. Один тогда сказал, да мне только пофигу. Все остальные сказали, вот, вот это то, что ты читаешь, это очень важно. Когда я им давал дальше увидеть, чего это такое, они говорят, как это сталинское, это вот было да, тогда? Да. Вот, поэтому... Конституция победителей, а 93-го Конституция побежденная. Да, поэтому что я сейчас предлагаю? Я сейчас предлагаю каждому, вот, во-первых, убрать эти лекала Сталин, Путин, там это, а посмотреть на то, что там написано. Исходя из этого, принять решение, нужно это, не нужно. Если нужно, пойду, если не нужно, пойду, или если нужно, не пойду, и так примут, но тогда вопросы, о которых Кирилл сказал, могут возникнуть. Конечно же, могут возникнуть. Хотя, ну, ладно. И если не пойду, то почему? Если приду, то как буду? За или против? Вот это сейчас, на мой взгляд, любой здравомыслящий человек должен для себя определить. Определившись, сделайте. Не буду сейчас никого призывать, не надо ходить. Не буду никого призывать, надо ходить. Не буду призывать, пришли, голосуйте за или пришли голосуйте против. Нет, не имею такого права. Да и от вас зависит, сколько можно вам постоянно указывать, иди, не иди, голосуй, не голосуй. Конечно. На этом мы с вами прощаемся, хотя есть, конечно, интересная тема, что будет дальше, Владимир Владимирович, делать, когда будет создан Госсовет. Я думаю, что мы с тобой это рассмотрим. Тема очень интересная.